преподобному Никите Переславльскому, столпнику. Преподобный Никита Чудотворец обладал даром исцеления, в том числе и расслабленных. Молитва. О всечестная главо, преподобне отче, преблаженне, Никиту преподобно мучениче, не забуди нищих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых своих и благоприятных молитвах к Богу, и не забуди пресещати чад своих. Молизаны, отче благий и избранниче Христов, яко имея дерзновение к небесному Царю, и не премолчизаны ко Господу, и не презри нас верою и любовью чтущих Тя, поминай нас недостойных у престола Вседержителева, и не престай молися за нас ко Христу Богу. Тебе буда набысть благодать молитеся за ны. Не мним будь о мертво суще, аще бу и телом приставился еси от нас, но и по смерти уба жив пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя и соблюдая нас от стрел вражиих и всякие прелести бесовские, заступниче и молитвенниче наш добрый. Аще бо мощей твоих рака пред очима нашима видимо есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с небесными силами у престола Вседержителя Бога достойно веселиться, ведуще уба тя воистину и по смерти живо суща, тебе припадаем и тебе молимся и милися деем, еже молитеся о нас всесильному Богу о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, и невозбранно прийти от земли на небо, и горьких мытарств, и воздушных князей, и вечные муки избавитеся нам, и небесному царствию, наследникам быти, со всеми праведными, от века угодившими ему, Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Христову мученику, те заименит был еси, преподобне, многи подвиги и труды претерпел еси, Христа ради, Его же ради вериги носил еси блаженне. Того ныне о нас моли, Никито преподобне, душевная наша и телесные страсти врачевати, иже верою и любовью почитающих, присно память твою.